Его назвали Хаин, то есть предатель. Но титул этот Ахмед-паша не проносил и полгода, ибо у предателя тоже всегда находится свой предатель, который выдаст его самого. Из трех визирей, которых Ахмед-паша назначил для своего дивана, один, Мухаммед-бек, решил, что выгоднее сохранить верность истинному султану в Стамбуле, чем служить самозванцу, и попытался схватить Ахмед-пашу, когда тот блаженствовал в хамаме. Ахмед-паша, с наполовину обритой бородой, завернувшись в зеленый пештымал, выскочил на крышу хамама, с нее на коня и укрылся в цитадели. Но цитадель никто не хотел защищать. Толпы проникли туда, и пока грабили казну, новоявленный султан бежал в пустыню, где нашел приют у племени Бени-Бакр. Через неделю шейх племени выдал связанного Ахмед-пашу Мухаммед-бегу, и голова завоевателя Белграда и Родоса отправилась в Стамбул, чтобы быть поднесенной на серебряном подносе султану Сулейману. «Ваше Величество», — сказал великий визирь Ибрагим, поднося султану голову Хаина, — «как часто говорили вы рабу вашему, что умные не бывают верными. Но бывают ли верными глупцы?» «Верны только праведные», — ответил Сулейман с горечью, удивительной для 30-летнего человека, да еще и наделенного столь неограниченной властью. И закончил бы я словами пророка: «О народ мой, почему я зову вас к спасению, а вы зовете меня в огонь?» Он велел Ибрагиму отужинать с ним, но не как великому визирю, который должен был есть на низеньком столике в стороне от султана, а как прежнему Ибрагиму в любимых покоях Фатиха. Правда, на этот раз они были не вдвоем, а втроем. Третьим был маленький сын Сулеймана, Мустафа. После изгнания Махидеврана из султанского сирая за ее расправу с Хурем, Мустафа с матерью жил отдельным двором. Махидевран не допускалась в Топкапы, а маленький паша, которого султан вот-вот должен был провозгласить своим наследником, часто приезжал в сирай, одетый янычаром, на низеньком пони, выезжал на Ат-Мейдан, чтобы смотреть на военные занятия янычар. И эти бездомные, безродные, бездетные суровые воины полюбили белолицего большеглазого мальчугана, всякий раз дарили ему игрушечное оружие, брали как равного в свои орты, учили метать стрелы, бросать копье, рубиться и таганом. В малыше кипела дикая смесь крови османов и воинственных черкесов. Уже пятилетним он воображал себя воином и султаном. От матери усвоил властные жесты и надменность в поведении, от отца передались ему пытливость и вдумчивость. Все шло к тому, что из Мустафы и в самом деле вырастет со временем достойный преемник трона. Но тут от новой жены султана родился Мехмед, и теперь никто не мог предугадать, какова будет воля султана. У маленького же Мустафы появление соперника еще более обострило его спесь, и как раз в это время случаю угодно было свести маленького пашу с новым великим визирем. Ради малыша на ужин сварили чорбу. Сулейман велел подать три деревянные ложки, первую дал Ибрагиму, вторую — сыну, третий стал есть сам. Но увидел, сын не ест. «Паша Мустафа», — ласково сказал султан, — «прошу вас, ешьте». Тогда мальчик с перекошенным от ненависти лицом, чуть не плача, ударил своей ложкой о колено, расколол ее пополам, швырнул на пол, выскочил из-за стола. Сулейман удивленно отложил свою ложку. «Что с вами, паша Мустафа?» Ибрагим сразу понял причину гнева султанского сына.